нас есть там маленький хвостик. Вот, маленький хвостик. Мы с вами не закончили тему ангелов, потому что там небесная иерархия. Там мы с вами кратенько записали, но характеристики как бы не давали, да? Вот господство, начало, власти, херувимы, серафимы. Вот. Да, мы с вами это не делали, да? Но я думаю, что мы не будем разбивать, да, вот характеристики этих сил. Вот, скажем только, что низшие чины получают знания и ведение от высших. То есть ангелы получают знания от архангелов и так далее. Потом назначение ангелов их служебное. Ангелы не могут творить сами по себе. Они только служебные духи. А человек обладает вот таким свойством, он может творить, в отличие от ангела. Понимаете? Поэтому мы с вами в некоторой степени некоторыми обладаем свойствами, превышающие ангелов. Видите как? То есть Господь, вот ангелы, значит, могут сослужить, но божественную литургию ангел служить не может, он может только сослужить. Да, вот такое, да, вот могут, это, конечно, не повод священникам гордиться, что они могут служить литургию, на самом деле служит, совершает, таинство совершает сам Господь, и священник тоже, он сослужит, понимаете, служит, но у людей есть способность творить добро и творить зло, правда, то есть умножать добро, поэтому мы, люди, обладаем таким удивительным подобием Божьим, вот, вернее, образом Божьим, что мы можем творить. Вот. Что еще? Ну, мы вот об этом кратенько сказали. Ну, конечно, трудно говорить человеку об ангелах, поскольку то, что открывается. Ну, об ангелах мы в Священном Писании и Ветхого Завета, и Нового Завета, и в посланиях Деяниях Апостольских мы встречаем много наименований. Ну, на ум что у нас приходит? Архангел, да, Гавриил, Благовещение, да, Херувим с огненным мечом пламенным, который преградил праотцам вход в рай, потому что они не спали. И для того, чтобы зло не узаконилось уже в райском, так сказать, месте, поэтому они были отлучены. Да? Значит, апостола Петра из темницы кто вывел? Ангел, да? То есть множество мест, где говорится об ангелах. Вот, но а мы сегодня с вами будем разговаривать на разные такие интересные вещи. И чтобы у вас, так сказать, мышление не было такое спячим, поэтому я вам некоторые вопросики задам, для того, чтобы вы почувствовали, ну, что эта тема очень серьезная. Ну вот мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, да? Читаем с вами Евангелие от Иоанна. И вот там есть такое место, когда Иисус Христос молится Богу Отцу. Вот как мы с тобой едины, да будут и они едины, да? Помните такие слова? Удивительная его молитва такая. И вот в этой молитве он говорит: «Я открыл имя Твое человеком». Какое имя Христос открыл человеком? Имя Отца. Ну, известно, в Ветхом Завете Бог, значит, имел некоторые имена, да? Ну, какие? Например, Элогим, Элогим, да, Кириос, Господь, Адонаи, да? Вот такие имена. Да, ну, а какое имя Отца открыл Иисус Христос в Новом Завете? А? Ну, Яхве это в Ветхом Завете тоже было, Яхве, сущий. По-еврейски Яхве. Да? Отсюда секта потом возникла и иеговистов. Они очень активны. Да, сейчас вот в НАТО районе очень, они очень успешно действуют. Вот очень такая. А? Какое имя открыл Христос? Но этот вопрос труден не только для вас. Да, этот вопрос. Тут недавно приезжали афонские монахи. Вот. И с ними был еще один иеромонах с Оксфорда. Он закончил семинарию Академии Московскую и учится в Оксфорде. Он знает несколько языков. И там, значит, я не знаю, на каком он факультете учится, но, во всяком случае, я им тоже этот вопрос адресовал, к ним. Но этот батюшка с Оксфорда, он так подумал и сказал: «Любовь». Я говорю: «Правильно, по сути своей правильно, ответ правильный». Вот. Ну, а в самом тексте Священного Писания, где мы можем указать слова, что Христос говорит слова Христос и называет имя Отца. Да? Да. Отец наш, да? Отец наш. Ну, Отец, да. Вот вы догадались, что Христос называет имя Отца Отец, да? Имя Бога Отец. Так, хорошо. Да. Саваоф, да? Но с Саваофом здесь вам труднее придется. Я думаю, что вы не сразу найдете в Новом Завете имя Саваоф, которое произносит сам Христос. А вот он говорит: «Будьте святы, как Отец ваш свят». Значит, он назвал имя, еще одно имя Отца, свят. Святый, да? Свят. Что Отец свят. Что он Отец и Отец свят. Но это сам Христос говорит, да? То есть мы здесь вспоминаем только слова, которые сам Христос сказал в Евангелии, да? Так, ну вот об именах Божьих. Вот некоторые считали, что достаточно знать имя, да, что в имени заключена сущность. В имени, в самом имени заключена сущность. Вот даже было такое движение на Афоне в конце века, называлось это движение «Имяславцы». Они считали, что в произнесении имени заключена его сущность. Да, им говорили, не может этого быть, чтобы в имени была заключена сущность. В имени может заключена только личность, ипостась по-гречески. Личность, ипостась, ипостась. Да, но не сущность. Они говорят: «Как? Вы против имени Иисуса Христа?» И надо сказать, что эти монахи дошли до жуткого фанатизма. Их было около 800 человек, почти как школа нашей милиции. 800 человек. И вот послали туда одного архиерея, синод послал. Вот. И, значит, вот эти... Вообще, надо сказать, что русских монахов было 5600 человек, около 6000 на Афоне. Самые многочисленные были монахи на Афоне, это русские монахи. Но надо сказать, что богословский уровень многих, вот, судя по, так сказать, того, что в конце века было, был слабый. То есть они были из крестьян. Приехали, вот, и, значит, и заразились вот таким, значит, учением. Вот это они взяли из книги Булатовича. Был такой Булатович, который жил здесь в России, писатель Булатович. И вот эту книгу они читали, значит, и этой книгой руководствовались. Да, и что же было? Прислали этого архиерея, он долго с ним вел переговоры. Да, очень интересные воспоминания этого архиерея. И там, значит, был у них один предводитель, тоже монах. Не все, они были не в священном сане. И настолько они яростно защищали, вот, что, говорит, вы боретесь против Бога, потому что вы боретесь против Его имени. Ну, архиерей, богослов, он им объяснял, что Бог выше всякого имени, потому что Он в свете пребывает неприступным. И поэтому знать имя Бога, это не значит проникнуть в Его сущность. Можно причаститься Его природы, так же, как вот мы называем человека по имени, да? Василий Иванович, например, да? Мы познаем его что? Личность, но не сущность. Потому что сущность вещей скрыта в Боге. И даже в материальном мире мы не можем постигнуть сущности вещей, не говоря уже о духовном. Почему? Ну, я вам, помните, рассказывал пример, что, например, можем ли мы познать с вами сущность муравья? Или, например, почему, значит, одно вещество блестит, например, там, гуталин, да, а другое не блестит. Понимаете? То есть даже в материальном мире, и вот наука даже такой постулат выдвинула, что она выдвинула следующее положение, что в материальном мире недоступность или принципиальная непознаваемость материального мира. Он познаваем как процесс, но познать его до конца невозможно. То есть наука даже пришла к тому, о чем говорит Священное Писание, что мир познаваем, но никогда не будет познан. Принципиальная непознаваемость материального мира. А что же говорить о духовности, о духовном мире, который гораздо превыше материального мира? Вот видите, до каких мы с вами договорились вещей. Вот. Ну вот, значит, вы отчасти, вы, значит, превзошли этого самого оксфордского богослова и сказали, что кроме того, что Бог – любовь, что Бог еще имеет, назвал Богом Отца и назвал Его святым. Святость, да? Так. Вот, но мы с вами, значит, остановились на вопросе о том, что все-таки должны быть какие-то нравственные критерии, нравственные условия богопознания. Ведь сказано в Священном Писании, что в злохудожную душу не войдет премудрость, да? Что человеку нечестивому, человеку грубому, человеку стремящемуся ко злу, добро не открывается. Он сам себя скрывает от добра. И поэтому Иоанн Златоуст предупреждает, опасно заниматься богословием, не очистившись от страстей. Понимаете? Вот Иоанн Лестничник говорил, что да, начало чистоты есть начало богословия, боговедения. Вот есть богословие как сумма знаний, которых мы можем с вами постигать умом, рассудком вернее. Не умом, ум, мы с вами говорили, что такое, это внимательная часть души, а рассудком. Вот. Какие-то знания, да, что Бог един, но в трех лицах, в трех ипостасях, да, но Он един. Вот, ну, простой вам пример, что Солнце, оно едино, да, но оно, значит, содержит тепло, свет, да, но оно едино. Вот, поэтому, значит, единство Божие. Но так вот, значит, нас, конечно, интересует, как человек что познает, так, и вообще, как вот этот процесс познания в человеке происходит. Вообще, вот есть такая школа, ну, течение, можно сказать, в богословии, которое называется, это течение называется течением богословов-интуитивистов, что мир познается по интуиции. Ну и вот они, значит, выдвинули определенную концепцию. Вот они взяли слово, славянское слово, понять. Ну, понятие, да, вот мы понимаем, понять. Но, но по-славянски это слово звучит «поять». «Поять». Ну, «н» выбросилось все редки, получилось слово «поять». Вот, на русском «понять», а на славянском «поять». А «поять» как переводится? «Взять». Да? Так взять можно то, что дается. А кто же дает? И кто более активный? Тот, кто берет, или тот, кто дает? Так оказывается, тот, кто дает, более активен, а тот, кто принимает, более пассивен. Ведь если вам что-то говорят, а вы говорите тоже, вы же не услышите того, кто говорит, правда? Одновременно, вот начнут друг друга люди кричать. Вот два человека стараются кричать друг другу, они же друг друга не услышат, правда? Он услышит только самого себя, правда? У меня знакомый один, Заика, он рассказывал, как он с другим Заиком хотел поругаться. И вот они очень друг друга, значит, а когда человек, Заика, вообще волнуется, он еще больше заикается. И вот они очень пытались друг с другом поругаться, но невозможно было поругаться. И он потом сказал, знаешь, нам не удастся поругаться. И они разошлись. Вот, поэтому, вот так же, как человек кричит другому человеку, а тот тоже кричит, он слышит только самого себя. То есть он ничего не узнает и не познает, так? Так вот, вот, когда мы молимся, мы иногда кричим, но нужно и послушать, правда? Вот был один такой архимандрит Клавдиан, может быть, кто-то даже помнит, в Новгородской губернии. Вот, он с 17 лет стал монахом, ему уже под 90 было. Он приезжал на хиротоне архиереев, архимандритов подводил. Вот он, когда приезжал, у меня одноклассник, отец феоктист, он в этом самом, в Казанском служит, может, кто знает. Вот он рассказывал, когда отец Клавдиан поселялся у них в келье, ну там, в семинарии, он говорит, удивительно, мы засыпали, вот я, говорит, один раз ночью проснулся, смотрю, он стоит. Он прочитывал за ночь наизусть псалтырь 2 раза. Да, но когда прочитает кафизму, ну он так тихо молился, прочитает, говорит, Господи помилуй. Потом помолчит и говорит, сказал, помилует. И читает дальше. Знаете? То есть, видите, важно уметь слушать. И вот этот дар слышания, отсюда слово послушание. Видите, как все связано. Дар слышания. Дар слышана воле Божией. Вот. Поэтому Серафим Саровский говорит, что у молитвы есть пределы. То есть молитва может прекратиться в человеке, когда начинает в нем действовать благодать. То есть вот вы звали благодать, да, а она пришла. Вы же уже не зовете ее, потому что она уже пришла. Вот поэтому есть пределы молитвы. Вот есть созерцательная молитва, да. Это молчание в Боге. То есть очень высокие степени богопознания, богообщения. Ведь когда люди тоже живут очень долго, привыкают друг к другу, они с полслова, с полнамека, с полузгляда, с одного поворота головы они друг друга понимают больше, да, чем даже говоря. И это, конечно, очень высокие формы богообщения, они предполагают какие-то новые виды отношений. Вот, святые отцы говорили, что значит, молчание – это таинство будущего века, а словеса же – суть орудий века сего. Видите? Однажды один был любитель пения. Он говорит, ну что у вас там поют? Вот у нас поют. Вот у нас, мол, какие произведения там, да. Я ему сказал, знаешь, говорю, вот у вас пение хорошее, но у вас нет молитвы. А у нас пение плохое, но зато молитва есть. Народ молится. Потому что можно пением убить молитву. Очень часто бывает, когда люди так красиво завывают, что даже не то, что молитва, но даже содержание ничего не понять. То есть человек стоит как оглушенный потоком каких-то переливов голоса, да? И получается чисто человеческое творчество. И Богу там просто ну, невозможно нигде слово вставить, потому что за него уже все давно сказали. Понимаете? А все-таки цель наша в том, чтобы Господь пришел, да, и обитель у нас сотворил, как в Евангелии сказано, что на кого воззрю, то есть посмотрю, на кроткого, смиренного, трепещущего словес моих, да, к тому мы придем, и обитель у него с отцом сотворим, да, сердце его. Вот, так вот, какие же условия для богопознания, и нам, конечно, интересует граница богопознания. Какую роль играет ум человека, да, его свободная воля. И вообще, можно ли познавать Бога без просьбы к Нему? Да, вот я специально такие вопросы ставлю, потому что я заметил, когда очень много говоришь один, но не задаешь вопросов, человек начинает постепенно засыпать. Вот я вам иногда подкидываю такие вот вопросы, как дрова для печки, да, чтобы она у вас немножко так зажигалась. Так вот, значит, видите, мир множественен. Заметьте, мир множественен. И после грехопадения человек раздроблен. Сам в себе человек раздроблен. Значит, ум у него говорит одно, сердце говорит противно уму, а желание противное обоим предыдущим, так? И в человеке в самом борьба, он размножен, то есть он раздроблен. В нем нет единства. Вот, борьба желаний. Иногда человек вот не знает, что делать. И это хорошо, и это. Вот есть, да, как вот говорят, Буриданов, честный осел, стоит между двух копен и не знает, какую съесть. И в нем мучения такие, страшные мучения, какую предпочесть. Да, и он голодный умирает между двух копен сена. Да, так вот, бывает человека раздираем противоречиями. То есть это говорит о чем? Он раздроблен, и мир раздроблен. Так, а Бог находится в единстве. Так для того, чтобы познать Бога, нужно собрать в себе в единство. Так? Нужно быть единым. Для того, чтобы постигать единого. Видите, какие условия. Да, так вот, что же в нас разделяет, а что в нас соединяет? В нас разделяет грех, а добродетель нас соединяет. Ненависть разделяет, любовь соединяет. Так вот, для того, чтобы познавать Бога, как Он есть, нужно иметь соединение в себе. Но нам трудно это сделать, поэтому мы прибегаем к чему? К посту, молитве, воздержанию, добрым делам, к сверхъестественной благодати, которые даются в церкви, к таинствам, которые подаются в церкви, таинство крещения, таинство Святой Евхаристии, исповедь как примирение человека с Богом, его совесть. Итак, мы прибегаем к естественным и сверхъестественным пособиям, да, которые нам даны, для того, чтобы быть едиными, чтобы в нам было единство, для того, чтобы нам взойти для познания единого Бога. Значит, условием нравственного богопознания должно быть стремление к единству. Стремление к чистоте должно быть в человеке. То есть он должен бороться со своими страстями и помыслами нечистыми, так? Происходящими из его поврежденной природы, а также происходящие от злых человек и происходящие, как говорят, от мира. Да, и происходящие от врага рода человеческого. То есть помыслы могут быть и от бесов, так? Вот, так оказывается, чистота души, стремление к совершенству, стремление к единству – это все условия, нравственные условия богопознания. Это лишь условия пока. Условия. Да? Вот. Так, ну и, конечно, стремление измениться, то есть стремление покаяться, вот греческое прекрасное слово есть метаноия, покаяние. Покаяние по-славянски значит окаевание себя в недолжных чувствах и мыслях, укорение себя в недолжных мыслях и в недолжных чувствах, то есть грязно. Вот, окаевать себя, то есть осуждать себя, да, осуждать нехорошие чувства. Но это можно только тогда себя осуждать, когда человек понимает, что природа человеческая греховна. Если человек будет постоянно себя осуждать, то он будет не каяться, а раскаиваться. Это большая разница. Иуда раскаялся, шед горько удавися, да? Почему? Потому что взгляд у Иуды был на свою природу как на идеальную, как на нормальную. А у человека, у любого человека, природа его уже греховна. Она достается греховно. И по душе, и по телу. Потому что мы уже из грязного источника произошли. Потому что Адам пал, и все помрачилось. И мы еще, кроме того, что греха Адама, мы же еще на себе несем грехи многих-многих поколений, правда? Прародителей каких там, не все же у нас в роду были праведники, правда? Ну, грешники наверняка были. Вот. Так вот, что интересно, значит, вот люди с нечистым сердцем пытаются познать Бога. Но они познают. Но знаете, когда они познают Его? Да, для нераскаянных грешников познание наступит. Да, и святость Бога будет открыта. Но когда? В последний день. Но как это откроется святость? Откроется как поражающее пламя страшного суда. Видите, как страшно? Поэтому нечистый человек познает Бога как поражающее его пламя, как свет, который будет его обжигать. Свет какой? Свет любви. Вот он будет жечь. Вот знаете, когда сидят люди, которые любят друг друга, и вот появляется среди них человек, который не разделяет их единство, да, да, а исповедует грехи. И вот начинает всех терроризировать, и вдруг кто-то говорит: знаешь, ну, почему ты нас призываешь быть чистыми, такие? Ведь ты сам же вот тем-то страдаешь. И этот человек сразу, знаете, может вас возненавидеть, да? Сейчас мне мама говорила так, что сейчас такое время, говорит, когда люди живут по принципу: не говори правды, не теряй дружбы. Не говори правды, не теряй дружбы. Да, но сам, а? На самом деле это не дружба, а ложь. Их связывает. Вон, а значит, форма вроде такая форма, да, у этих лукавых людей. Не говори правду, не теряй дружбу. Форма лукавых людей. И понимаете, в том, что как и вот я вам показывал фильм, что тогда, до революции, сейчас это время перевертышей, когда одни понятия с ног на голову переставляются, правда? Вот как самодержавие. Да? Когда выиграли битву с татарами, то люди обрели самостоятельность. Они сами правили, самодержавные. А самодержавие приравняли к слову какое? Самодурство. Самодержавие, самодурство. Да? Это было время перевертышей. И сейчас тоже время, когда у людей перевертывают всякие понятия. Так ведь? Вот, а мы, христиане православные, мы должны заложить в себе фундамент правильных понятий, да? Вот мы чем предыдущих занятий занимались? Мы определяли слово смирение, да? Что такое смирение? Что такое православная духовность? Да, мы будем говорить, что такое святость. То есть нужно заложить фундамент понятий. Если люди договорятся о понятиях, да, и будет их правильно понимать, тогда все станет на свои места, правда? Вот, то есть есть фундамент, и можно построить здание. Если фундамент гнилой и действительно не истинный фундамент, то значит, налягут ветры, польются дожди, и падение будет великое. Да? Все разрушится, фундамент подмоет, и здание рухнет. Вот поэтому очень важно. Поэтому мы с вами сейчас определили что? Определяем нравственные условия богопознания. Стремление к нравственной чистоте, к чистоте сердца. Блаженны чистые сердца, мякоти узрит Бога. Узрит Бога по благодати, по Его нетварным энергиям. Далее. Стремление к единству. Борьба с грехом. Значит, стремление измениться к лучшему, покаяние, пост, молитва, воздержание. Все это суть средства, так? Но вы знаете, что естественных, как мы сказали, сил недостаточно, нужны сверхъестественные, такие как благодать Духа Святаго. Она подается через правильную веру и через Церковь. Нет духовности без веры в Троицу, Христа и Церковь. Духовности нет, потому что духовность – это иноприродность. И она дается через правую веру, правую жизнь и правильные таинства. Поэтому ни у каких эгоистов, ни у каких сектантов духовности быть не может. Потому что благодать Духа Святаго, она разумна. И она подается там, где есть истина. Благодать и истина сретостася. Помните по-славянски? То есть встретились. Благодать там, где есть истина. Благодати вне истины не может быть. То есть дара Духа Святаго без истины не бывает. В таком случае человек бы был просто слепым орудием воздействия божественной благодати. И отрицалась бы свободная воля человека, правда? Человек бы был слепым орудием. Этого не может быть, правда? Поэтому благодать положила себе предел. Предел. Между Богом и человеком Бог положил предел, преграду. Какую? Что Бог нас без нас спасти не может. Нужно наше свободное участие нашей воли. Он насильно никого не привлекает в царство любви, в царство свободы, в царство небесное. Поэтому нужно участие нашей воли, ума, да, и желания. То есть человек должен желать, хотеть, и в то же время исповедовать истину. Так вот, условием воздействия небесной радости должно быть соответствие истины и чистота. Правая вера и чистая жизнь есть условия воздействия благодати. Правая вера и чистая жизнь. Да? Условия. Да. Ну вот. Понятно, что нужно еще молитва, так ведь? Пост, молитва, воздержание. Ну вот, еще что, значит. На высоких очень ступенях молитвенного подвига благодать возвращает ум подвижника из состояния рассеянности в состояние собранности. То есть человек начинает собираться. Но что на эту тему сказал Серафим Саровский? Очень удивительные его слова. Вот послушаем. Когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем, то есть произнесение имени со вниманием, имени Божия, имени Иисуса Христа, тогда благодать Божия преосеняет его, и он бывает в мирном устроении души, а посредством этого и даже в премирном. Что же значит мирное, а что значит премирное состояние? В мирном, то есть совестью своей в мире, то есть она его не мучает, так? А в перемирном, когда ум созерцает в себе благодать Святого Духа. Премирное состояние, когда ум созерцает в душе осенение благодатью Духа Святаго. В мирном и премирном состоянии. Или иногда говорится благодать, возблагодать. Да? Возблагодать, мирная или премирная. Да, так вот. Когда же ум и сердце соединены будут в молитве, а помыслы души не рассеяны при этом, тогда сердце согревается теплотой духовной, в которой воссеивает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. Вот так пишет наш Серафим Саровский. Да, так вот, это состояние называется состоянием покоя, по-гречески «исихия». А монахи на Афоне, монахи, находящиеся в таком состоянии, они называются исихастами. Монахи-исихасты, да? Исихи, находящиеся в покое. Вот. Значит, кроме того, что это слово «исихия» означает «покой», оно еще означает и другое значение имеет. Это прямое его буквальное толкование слова «исихия» – «покой». А еще включается другое понятие – «бесстрастие». Состояние, когда страсти не владеют человеком, а когда он достиг чистоты сердца. Когда в нем прекратились внутренние брани, мысленные и чувственные. Понимаете? Тогда наступает покой. И вот покой мирный и премирный. То есть, когда уже мир с совестью и мир, и уже когда Дух Святой сходит, и человек пребывает в таком состоянии. Надо сказать, что сознание человека при этом, его мыслительные способности не умаляются, а наоборот, еще более возвышаются. Он делается прозорливым. Или говорят прозорливым. Это человек прозорлив по благодати. Ну, смею вас заверить, что и здесь сидящих много прожорливых, но прозорливых мало. Я тоже прожорлив, но не прозорлив. Вот. Прожорлив, но не прозорлив. Да. Значит, но надо сказать, что некоторая степень, конечно, у нас интуиции есть. Ну, мать чувствует дитя, да, очень по любви, да, друг может чувствовать, да, вот иногда на расстоянии чувствует, значит, что-то стряслось, да, вот чувствую, что-то стряслось, вот позвонил точно, да, то есть ощущается, но это по благодати Божией, не по нашей чистоте, а по благодати, то есть Господь внушает через ангела-хранителя мысли. У меня одна из прихожанка, она мне рассказывала, говорит, я точно как ты, говорит, заболела гриппом. И так плохо мне, говорит, 2-3 дня было, но я, говорит, ну думаю, ну все уже. Вот, и думаю, ну хоть бы кто-то позвонил, что ли, вот знакомый, говорит, ну хоть бы отец Николай позвонил. И вдруг раз, раздается звонок, и ты, говорит, говоришь, здравствуй, значит, и вдруг неожиданно позвонил, не звонил, а вдруг позвонил. Видите, то есть она помолилась, как бы, но молитва она не выражалась так вот, знаете, а желание такое. Да, и Господь вразумил ангела-хранителя. Ангел-хранитель подал ему, позвони. Я взял трубку, позвонил. И человек стал немножко легче. Да? Видите, удивительное дело. Далее. Значит, исихи, покой, оно включает в себя мир с совестью, вот, бесстрастие, да, и наличие благодати Духа Святаго. Вот, понятно? Далее. Ну, вам интересно? Интересно, очень. И мы, так сказать, скоро вы все сделаете сихастами, будете ходить вдоль стенок с четкими. Вот. Муж говорит: слушай, ты пожарила картошку, а ты говоришь: некогда мне, отвяжись. У меня и сихазм начался. Вот. И сихи, она не связана с эгоизмом человека, правда? Но у нас в церкви вообще, я не имею в виду наш приход, но вообще в церкви очень часто вы можете встретить и сихастов, но не в прямом смысле, а в кавычках. К ним подойдут, там чуть-чуть по плечу постучат: слушай, передай свечку. Она стоит с такими длинными, четкими, так жу-жу-жу-жу. Вы так чуть-чуть дотронулись, а от нее, она отпрыгивает от вас, как от ужа. Такой резкий скачок, поворачивается и начинает вас крестить, говорит: изыди, изыди, изыди. Вот таких исихастов я в кавычках встречал. И вы тоже встречали. Спрашивается, она что, молитву творит или шаманством занимается? Шаманство. Это же не молитва, это шаманство. Потому что шаман что, хочет, чтобы ему Бог служил? Не он служил Богу, а чтобы ему Бог служил. И вот иногда некоторые молитвы читают как шаман, заклинание. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ждет, что Бог ему начнет служить. Ну, радовать его как-то. А, хорошо. Опять. И вдруг кто-то мешает. Ну, это же ясно бес. Ну, не может же человек хороший мешать. Стукнул плечо, там грубо свечку подал. Да? А это просто Господь действует через этого грубого человека, чтобы он прекратил шаманить в церкви. Потому что у него и сознание уже отлетает, он уже не соображает ничего, он даже элементарные вещи не слышит. И вот он пытается, значит, вот как шаман достигнуть такого состояния отключения разума, безумства, состояния безумства. Вот отсюда и фанатизм. Откуда берется фанатизм? Вот из этого состояния, что Бог должен ему служить и его радовать. Понимаете? Он должен, он обязан. Он обязан мне послужить. Right? Он должен быть как рыбка, золотая на посылках. Вот. Говорят, не получается, больше молись, больше кричи на небо, и все будет нормально. А то, что эта просьба совершенно не вяжется, ну вот представьте себе, вот если какой-нибудь сосед у меня там купил какой-нибудь станок, да, и вот он день и ночь его включает, и мне спать не дает, да? И вот я начну читать акафисты. Господи, пусть этот мотор сломается. Так, всем закажу акафисты, пусть они все читают, чтобы не лопнул мотор. Да? А семья осталась голодной. Или, например, мотор никак не ломается. Тогда я сказал, ну пусть он заболеет, полежит месяцок в больнице. Тоже буду об этом молиться день и ночь. Но Бог же не исполнит этой просьбы. Совершенно не исполнит. Но единственное, в чем можно попроситься, Господь, сделай так, чтобы он, когда я хочу спать, он уставал и тоже спал. Так ведь? Но это все понятно, правда? Поэтому молитва должна быть разумная, целесообразная, разумная. А зачем так молиться? И потом думать, наверное, мало молюсь, буду больше молиться. И начинает больше молится, все равно не помогает. Он впадает в выступление. Он уже там, знаете, ну, совершенно на него смотришь, там не докричаться там до него, правда? Вот это, конечно, молитва неправильна. Молитва должна быть разумна, целесообразна. И истинная молитва, она всегда познавательна. Она познавательные способности человека усиливает. Но не так усиливает, как, например, там какой-то колдун молится и говорит: о, твоя дочка вот там-то убита и зарыта, мне сказали. Понимаете, вот есть и такой, такая крайность, понимаете, когда бесы начинают служить. Поэтому молитва наша должна быть правильной, то есть покаянной молитвой, то есть с желанием измениться и измениться правильно, то есть чтобы и ум человека был просвещен. Да, и желания были чисты и правильны, да, и эти все желания и мысли, чтобы они были согласны со святостью, с любовью Божией, да, с целесообразны для меня и для другого человека, чтобы они несли свет в этот мир. Вот это правильное будет отношение. Далее. Ну так, теперь вопрос другой. Вот, мы познаем Бога. Апостол говорит, мы верою познаем. Ну, что значит? Вера – это вид знания? Да, вера – это вид знания. Но какого знания? не только формального знания, а опытное знание, то есть знание, ощущение в сердце своем теплоты согревающей, да, вот эта благодать Духа Святого, она согревает сердце и умиротворяет человека. После молитвы человек делается мир, примиренный, то есть желает страдать за Христа, терпеть за добродетель. А когда человек помолился и нетерпелив, враждебен, завистлив, это очень плохо, очень плохо. Но что плохо? Может быть, это еще на первом этапе и не очень плохо, когда он увидел, что он грешный. Правда, если он помолился, и гнев его одолевает, он говорит: «Господи, вот Господь мне открыл по моей молитве, что я гневлив». Да. Да, но если он только ждет от молитвы духовного сладострастия какого-то, то это неправильная молитва. Так молятся католики, многие очень молятся, не все, но молятся с желанием, чтобы Господь подавал сердечную мокроту, как говорили подвижники, которой можно усладиться. Человек может в молитве искать усладу. Вот когда человек приезжал на Афон, там, ну, прошлые века, то там предупреждали старцы: значит, ты приехал на Святую Гору, никаких грехов не бойся, бойся только одного – молитвы и подвигов. Ой, как? Самочинных, говорит, молитв и самочинных подвигов, добавляли отцы. Когда человек самочинно начинает брать на себя такие колоссальные, значит, подвиги, например, отмолить всех пьяниц в Петербурге, или там, например, еще что-то. Ну, его же просто раздавит, понимаете? Просто раздавит, такая сила. Вот. Ну, так вот, значит, мы с вами еще сегодня должны фильм посмотреть. Ну, на ваше, конечно, усмотрение. У нас есть для вам предложить два фильма. Один называется «Благодатный огонь». Это третий фильм. Он, вообще-то, по счету идет седьмым. Там вся информация о, значит, идет то, что вот фавор, этот свет и благодать на угробу Господня, она сходит не только в субботу, но в малой степени она каждый день сходит. И только по очень высокочувствительной аппаратуре это заметно. Вспышки такого света. Они зафиксированы. И это самое. У нас есть пленка, на которой будет это видно. Вот. И есть такой фильм «Все о благодатном огне». Там рассказывают, кто видел это, на монахи, хранитель гроба Господня, отец Пантелеймон рассказывает. Он очень такой, знаете, темпераментный, он так рассказывает, как вспышки очень мощные были не на Святую Субботу, а в другие дни. Есть еще один тоже очень интересный фильм, но мы можем оставить его на следующее воскресенье. Это фильм об Елизавете Федоровне. Святой Елизаветы Федоровны, да? Очень трогательный, знаете, тут просто будут реветь многие. Вы что хотите, Елизавету Федоровну или благодатный огонь? Так, значит, кто за благодатный огонь, поднимите руки. Ну, большинство, большинство. А в следующий раз о Елизавете Федоровне, да? Хорошо, договорились. Вот. Ну, мы с вами, хорошо, мы, значит, с вами сейчас немножечко продолжим тему, да? Вы не устали, нет? Нет, я все-таки боюсь, что вы устанете от моих словес. Потому что словеса орудия века сего, это понятно. Крещение есть посвящение души Богу, вечной жизни в любви. Как нужно готовиться к причастию? К причастию нужно готовить следующим образом. Нужно прочитать правила к святому причастию и каноны Спасителю, Ангелу-Хранителю, Божьей Матери. Так, накануне быть на службе, или, если не может физически, территориально далеко, нужно прочитать это правило, да, примириться с ближними, не иметь гнева в сердце, иметь сердце сокрушенное, смиренное, которое Бог не уничижит, прийти на исповедь за час до начала службы, вот, выслушать слова молитвы к святому причастию, которую читает священник, вот, и подходить, он будет спрашивать, поисповедоваться, почитает разрешительную молитву. Если нет канонических препятствий, то есть человек, если не убил никого, ни с кем не в ссоре, не в злобе, это уже индивидуально священник решит. А может, отодвинет время это причастие, просто исповедуется. Бывает исповедь без причастия. Бывают, такие многие исповедуются, вот. Это очень хорошо, когда человек... Да, так вот, это слабые такие правила. Но этому нужно уделить особую лекцию, особое время. Как нужно читать акафист Божьей Матери «Воспитание». Ну как можно читать с любовью, как можно читать? 40 дней, как неупиваемой чаши, или как-то иначе? Да вы можете читать столько, сколько вам нравится. Вам здесь никто не может сказать. Это все равно, что сказать человеку, скажите, пожалуйста, а как правильно дышать? Ну а кто же вам скажет? Дыши и узнаешь. Так и здесь то же самое. Нужно, чтобы Бога познавать, нужно иметь чистое сердце. Помню, говорил. Что еще говорил? Для того, чтобы познавать, нужно собрать в себе силы души. Чтобы мышление у нас было правильное, святоотеческое. Да? Чтобы мысль наша была согласна с волей Божией. Чтобы молитва наша была не шаманская, а молитва с любовью и с покаянием. Вот еще что говорил, помню, говорил. Так? Так. Вот один у нас есть такой протопресвитер. Ну, я вам объясню, кто такой протопресвитер. Ну, пресвитер — это старший священник, а протопресвитер — это старший над старшими. Ну, известно, что в Русской Православной Церкви несколько есть протопресвитеров. Это они иногда получают, когда бывают настоятелями Патриаршего Собора, или когда по особым заслугам перед Церковью. Ну, известный протопресвитер — отец Матфей Стаднюк в Москве, настоятель Патриаршего Собора. Ну, его все знают, отец Матфей, да? Знают, многие знают, небольшого роста. Он из той деревни, где в этой деревне 100 священников вышло. На Украине, да. Из той деревни, где из этой деревни вышло 100 священников. Но он один из 100. А? Название я сейчас не помню, но я знал раньше, я могу переспросить. 100 священников. Ну, не сразу 100 священников, но... Вот некоторые говорят. Некоторые уже знают. Да, так вот, а еще до него был протопресвитер отец Виталий Боровой. Может, его знают. Он белорус. По национальности, да? Вот, он у нас преподавал в нашей академии. По-моему, учился в нашей академии. Потом он преподаватель, сейчас не знаю, но раньше преподавал в Московской академии. Он был настоятелем Патриаршего Елоховского собора, Богоявленского собора. Знаете, да, вот в Москве. Как же станция там, метро, я забыл. Сходить в Патриарший собор. Забыл сейчас. Так вот, отец Виталий был настоятелем. И, знаете, его везде посылали, он объездил весь мир, и однажды он был у Папы Римского. И он говорит, да, он немножко заикается и говорит, дорогой папа, тебе кто-нибудь говорил, что ты грешный? Он говорит, нет. Он говорит, когда ты будешь на том свете, и Бог тебе спросит, ты грешный или нет, ты скажешь, не знаю. А вот после того, как я тебе скажу, ты уже не скажешь, не знаю. И я тебе говорю, что ты грешный. И когда Бог тебе спросит, кто тебе сказал, ты скажешь, Виталий Боровой. Вот. Он такой, знаете, шутник. Однажды мы были в Минске, на тысячелетие крещения Полоцкой епархии, потому что это Полоцкая одна из первых была, значит, епархий. Вот. И после службы, значит, владыка Филарет говорил, после отче наш говорил Виталий, а после службы самой говорил митрополит Филарет. Нет, опять перепутал. После митрополита Филарета выступал владыка Виталий, отец Виталий. И он сказал так: дорогие братья и сестры, вы знаете, владыка Филарет вам наврал. Все так, он сказал, что я белорус. Но я вам скажу, что я точно белорус. Вот. Ну, вот. Так что я хочу сказать, что вот граница познания, да, вот что должен человек знать, что он грешен по природе и по поступкам. Мы грешны по природе, потому что она заражена, да, ненормальная, и заражены по мыслям. Даже вот у нас нет уверенности, что какая-нибудь грязная мысль не будет нашим достоянием в вечности. Правда? Не может. Может, та грязная мысль нас будет влечь, наш ум, нашу душу. И мы не можем сказать уверенности, поэтому мы каемся во всем, так? Ну, в чем во всем? Во всем, что может быть, и в области мысли, и в области чувства, и в области поступков. Вот. Но какие же границы познания? Бог познаваем или не познаваем? Я вам, вот сейчас мы отложим тему, я вам опять буду говорить загадки, загадывать. Давайте, значит, загадки я вам загажаю. Вот скажите, душа человека бессмертна или смертна? Бессмертна. Бессмертна, да? Вы утверждаете, что душа бессмертна. Ага. И вот давайте рассуждать так. Если душа бессмертна, а бессмертен один Бог, то... Нет, Бог же тоже бессмертен. Значит, если душа бессмертна и Бог бессмертен, значит, человек равен Богу. Если человек бессмертен, значит, он безначален. А безначален только Бог. Дальше. Дальше. Человек сотворен, он тварь? Тварь. Ангел тварь? Или не тварь? Тварь. Ангел тварь, потому что он сотворен. Сотворен, да? Ангелы сотворены во времени или вне времени? Вне времени. А человек сотворен во времени. То есть сотворением человека началось время, да? Или до человека началось время? Или вместе со временем? Да, значит, для нас время наступило тогда, когда мы сотворены. Но мы сотворены были уже на готовой земле. Значит, было время, когда сотворена была земля. Наша земля, земля сотворена во времени, и человек сотворен тоже во времени. Да, человек, значит, сотворен. Да, так вот, человек тварь и ангел тварь. Теперь мы рассуждаем то, что я вас спросил. Значит, раз человек, вы утверждаете, бессмертен, а тварь не может быть бессмертна. Душа, да? Да, вы утверждаете, что душа человека, так же как ангел, они бессмертны, да? Ну, понимаете, вот Григорий Богослов говорит, что бессмертен один Бог, потому что он вне времени. Да. Ну, дальше. Сейчас я вам дойду до ваших противоречий. Вот. Но бессмертен человек, да, по природе человек не бессмертен. Человека можно рассматривать с двух сторон. По природе и по благодати. Человек бессмертен по благодати. То есть он по благодати бессмертен. То есть ему дает Бог, он бессмертен. Так. Ну, дальше рассуждаем. Но мы знаем, что вот если человек живет в Боге по благодати, и он умирает, значит, душа его отходит, и поскольку она в благодати, она живет с Богом. Он бессмертен по благодати. Хорошо. Тогда получается так, что человек, ну, не то что неверующий, а противившийся Богу, ну, возьмем какого-нибудь садиста такого, знаете, страшного, мрачного человека, да, у него благодати нет. Он же неверующий, некрещенный, например, там, ну, вообще, все добро ненавидит. Ну, крайняя степень озлобления. Он умирает. Так выходит, значит, со смертью тела, и умирает и душа. Ну, у нее же нет благодати. Душа, да, не умирает, да? Душа не умирает. Хорошо. Она будет вечно мучиться. Она будет бессмертна? Или смертна? Ну, чувствуется, хорошо я вас запутал, да? Ну, вот. Сейчас я специально вас запутал для того, чтобы вы поняли, что это проблема, а не слова, да? Так вот, другое, значит, возьмем рассуждение. С другой стороны, попытаемся с вами подползти к этой проблеме. Ну, а вот скажите, пожалуйста, значит, все, что Богом сотворено, оно уничтожимо или неуничтожимо? Нет. Все, что Богом сотворено, оно неуничтожимо. Ну а как же слова «земля» и все дела на ней сгорят? Хорошо. Значит, жалко, что у меня один микрофон, я бы вам по микрофону дал. Да, ну вот, что хочу сказать, что давайте рассуждать так с вами. Значит, все, что Бог создал, оно неуничтожимо, но изменяемо. Потому что огонь, он что делает? Он из одного делает другое. Да? Из, например, ну, я вам говорил, что взять большой замкнутый сосуд и там туда подать искру в какую-нибудь бумажку. Она сгорит, а вес не изменится, да? А просто превратится в какие-то элементы, да? Поэтому в материальном, не в материальном, не в духовном мире, тем более душа, ничего не уничтожимо. Потом, как смотреть на душу человека? Мы вообще целую тему с вами посвятим душе человека, да? Но сейчас мы пока говорим о чем? Пока я вам загадки загадываю, на которых мы получим, должны получить с вами ответ. Так вот, значит, ничто не уничтожимо. Бытие созданного содержится Богом. В материальном мире и в духовном мире ничего не уничтожимо, но изменяемо по произволению человека и по благодати. То есть по произволению, то есть по желанию и по подаче. Изменение в новые качества тогда совершается, когда этого хочет человек. А Бог всегда хочет. У него не бывает так, вот сегодня он хочет, а завтра не хочет. Бог всегда хочет, чтобы мы были чисты и святы, правда? Вот. Значит, мы с вами договорились, что душа человека бессмертна и по природе, и по благодати, независимо, добрый человек или злой, так, бессмертна. Но бытием она и началом имеет Бога. Если он ее создал, он ее уже не уничтожает. Поэтому в мире нет ничего уничтожимого. Но душа не безначальна. Когда мы утверждаем, что душа бессмертна, мы не утверждаем, что она безначальна. Она возникла во времени, потому что она творение. Вот смотрите, возьмем первую чету, которую Бог создал, да? Возьмем первую чету. Адам, Ева и Авель, да? Адам был что? Тоже сотворен, да? Сотворен. А? Еву, да, он извел из Адама. А сын рождается. Адам наподобие отца, да? Ева наподобие кого? Извел. Наподобие духа. А Авель рождается как сын. То есть сын рождается, Дух Святой исходит, а отец безначальный. То есть он как бы, там свойство отца есть в Адаме. То есть это подобие, конечно, не равенство, а подобие. Видите, вот как бы, вот Бог, да, он только Бог рождает. Вот мы когда говорим, что Бог рождается, да, он предвечно рождается, всегда рождается, да. Вот. Угу. Так, значит, это, конечно, вообще целое, да, это вопрос творения мира. Вот вопрос. Мы с вами сейчас специально не разбираем Отца, Сына и Духа Святаго, Троицу единосущную нераздельную, но мы подбираемся к этой теме. Вообще все учебники, они строятся по принципу. Сначала идет понятие о Боге, потом ангельский мир, человек, да, и все остальное, да? Творение мира, человека, вот такая. Но нам сейчас нельзя это делать. Почему? Потому что вы сразу, ну как говорят, молодежь, засохнете. Правда, вы можете просто... Мы должны снизу идти, вверх. Потому что это очень трудно. Нам сначала нужно познать самих себя, да? Понять, что Бог от нас хочет. Потом уже дойти до каких-то серьезных вещей с вами. Вот. Значит, значит, бессмертие – это не означает безначальность. Бессмертие означает неуничтожимость того, что создано. И бессмертие бывает двояко. По природе – бессмертный грешный и праведный. А по благодати бессмертен тот, кто ее имеет, да? Или тот, кто желает ее получить. То есть он пребывает в единстве с Богом, в любви, а тот пребывает в ненависти. Хорошо. Ну, разобрались? Разобрались? Но я, конечно, мог еще одно семя посеять у вас сомнения, но сейчас боюсь просто, потому что я могу еще один вброс сделать, но тогда у вас вирус ЭВМ появится, который все сожрет. Остановимся пока на этом. Хорошо? Загадка задана, да? Вы немножко, так сказать, начали ее разгадывать. Вот. Сократ говорил, что я никогда ничего не преподаю, а я помогаю человеку родить мысли. Поэтому священник, он тоже обязан помочь человеку родить мысли самому. Поэтому наше немножко преподавание такое. Я что-то сообщаю вам, загадки задаю, вы начинаете их отгадывать, и у вас идет процесс усвоения, да? Вам делается интересно узнавать то, что известно церкви. Так вот, а есть ли какая-то граница богопознания? Вот был один человек, звали его Евномий. Евномий, греческое имя Евномий. Он жил в 4 веке, этот человек. Но он был еретик, предупреждаю вас. Он говорил, что Бог познается человеком, или человек познает Бога умом. Вы знаете, что у нас самый главный добродетель в нашем советском и постсоветском времени, главный добродетель человека является его ум. Ну, иногда доброта. Ну, а вообще так, ум и деньги. Как в том армянском анекдоте, когда пришли, значит, русские показывают, там клетка сгорела. Да, он говорит, этот армянин спрашивает, говорит, а это кто, мужчина или женщина? Русский спрашивает армянина, а он говорит, нет, говорит, это не мужчина и не женщина. Как же так, говорит, не мужчина, не женщина. А кто же тогда? Он говорит, это самец. Ну, они говорят, ну тогда, значит, мужчина, все так заулыбались, ну, так ясно. Он сказал, мужчина – это когда есть деньги. Вот, так вот, когда есть деньги. Так вот, очень метко замечено, но это ложная, конечно, психология. Вот, но, поймите, вот лозунги и анекдоты, они привносят определенные установки. Установки. Вот был такой грузинский психолог Уснадзе, он, у него целая есть теория установок. Вот. Большевики говорили, для того, чтобы разрушить какое-то государство, надо придумать 100 лозунгов, которые на один лозунг нужно 1000 слов, чтобы его опровергнуть. Да? Попробуй. Например, он сказал, земля крестьянам, мир народам. Ну, попробуйте, вы 10 часов будете говорить, а мне только 2 слова сказал, и все. И вы побеждены. Кто же вас будет 100 слов ваших слушать? Мои 2 слова все послушают. Вот Зюганов недавно выступал, говорит, мы все выйдем и никого не будем слушаться. Вот, пожалуйста, это призыв к чему? Призыв к неповиновению, к революции, к бунту, к крови. Это очень плохой признак. Очень плохой. Нельзя так призывать людей к беспорядкам. Вон в Владикавказе взорвали бомбу. И сколько там? 200 человек раненых и почти 60 человек куски тела. Вот поэтому внешние способы, конечно, это люди ушли, души их ушли. Куда они ушли? Почему Бог попустил это? Ведь сейчас, смотрите, вот Бог попускает такие, ведь таких, как вот эти вообще получеловеки или недочеловеки, как их назвать, не знаю, таких очень много. Вот говорят, почему Иуда предал Спасителя? А я говорю, а вы что думаете, всегда есть дефицит в Иудах? Они всегда будут и всегда есть. Дело не в этом. Но Бог попускает эти деяния, страшные деяния попускает. Почему? Потому что еще худшие деяния могут последствовать. Если не будет этого, будет еще худшее. И попуская, на взгляд, сейчас худшее, Он предупреждает еще больше в худшем. То есть люди должны, это призыв к покаянию, прекратите ссориться из-за территории, прекратите ссориться между национальностями, прекратите это делать, потому что вы смотрите, что будет. Будет страшная междоусобица, война, люди будут истреблять друг друга. Поэтому Господь попускает это деяние. И эти души этих людей за скорбь кончины, может, получат какую-то отраду на том свете, за скорбь кончины, правда? Вот, поэтому все делается не случайно. И без бомбы они бы истребили друг друга или погрязли, может быть, в пороках. Так и, как говорится, ничего, да, не узнавши в этом мире. Поэтому, знаете, ничего не уничтожимо. Ничего. Даже материально, вот их тела разорвалось, да, все тела разорвались их. Но ведь элементы тел перешли в какие-то новые химические соединения. Так ведь? А душа бессмертна и по природе, и по благодати, если есть верующие христиане, но неуничтожимы. Они по причине неуничтожимости, они бессмертны. По причине неуничтожимости, но не безначально. И в сущностном понимании бессмертным, ну уже в таком в очень глубоком понимании бессмертным, может быть только Бог. Потому что Он дал жизнь, Он дал бессмертие, и они бессмертны. Но не они бессмертны, потому что если мы говорим, они бессмертны без Бога, то мы говорим, что они безначальны, как Бог. Понимаете, в чем дело? Так вот, когда Евномий говорил, что Бог познаваем, он говорил, он познаваем прежде всего умом. И вот он, я сейчас зачитаю его выражение, он очень бахвальный был человек, вот, но и мы не без греха, он утверждал, напыщенным своим открытием Евномий гордо заявлял, я знаю Бога так, как Бог знает сам себя. Он такой был, знаете, я знаю Бога так, как Бог сам знает себя. Он такой был напыщенный. Вот. Так вот, да. Так вот, у него была целая теория опознания. Вот я вам говорил теория интуитивистов, да? Я вам говорил, что предмет, который нам дается, он всегда дается. Ну вот простой вам пример. Вот апостолы видели Спаситель на горе Фавор, когда он преобразился, да? Но Господь всегда был преображенный или только в один момент преобразился? Нет, Господь всегда был преображенным. Но люди не могли это видеть по причине греховности. То есть свет всегда из него шел. Он говорил, я свет миру. Свет пришел в мир, да? Но люди возлюбили больше тьму, нежели свет. В нем, да, в нем был, да, он был свет, и в нем была жизнь человеков, да? Так вот, Господь открылся им тогда, когда они уже были немножко готовы. Он не насильно им открылся во себя, но некоторые не могли вместить. Вот на иконе изображают один апостол, скатывается, видели, да? И глаза закрывает рукой. Вспомните, когда явление Божьей Матери было преподобному Сергию, рядом стоял кто? Михей, да? И видите, как он изображает? Глаза закрытые. То есть он не может воспринимать больше, потому что он, душа его отделится. Понимаете, когда подвижникам Господь сообщает нетварный свет и благодать, то они испытывают томление. То есть вместе с радостью они испытывают некое томление. Почему? Потому что душа рвется, а тело не пускает. И человек как бы находится в грани. Еще чуть-чуть, и он оторвется от тела. Некое томление, некоторую истому. Понимаете? Вот, видите, до каких мы вещей с вами договорились. Вот, что святые, да, люди наиболее очищены, они не безгрешны, но более очищенные. Они испытывают вот такую сладостную истому. Вот, благодать можно приобрести, но еще труднее ее удержать. Потому что за неосторожную мысль и неосторожный поступок она отходит, и человек начинает страдать. Вот как ребенок страдает, когда матери нет, только это в гораздо больше сильнейшей степени. Человек страдает, он ощущает, как бы он был в свете, а теперь он во тьме. Вот почему многим из нас не даются такие сильные притоки благодати Божьей, потому что мы не сможем потом жить в этом мире. У нас все будет в черном свете. Понимаете? Поэтому только по милости Божией многим из нас не дается благодать, потому что мы будем очень сильно унывать. И с этим унынием нам никак не справиться. Поэтому нам дается столько, сколько можем понести, и столько, столько, к чему мы имеем хорошее отношение, и стараемся это удержать. Вот поэтому благодать хорошо иметь, но еще лучше ее уметь держать. Поэтому монахи монастыря Симона Петра в Греции, в древности, очень, значит, их уважали за то, что они умели хранить благодать и ее скрывать. Ну, вот кому-нибудь из нас дай благодать, она сейчас все телефоны оборвет. Она будет сразу звонить. О, вот так было хорошо, так хорошо. Ты не знаешь, как было хорошо. Вот. Моя знакомая, она, я вам рассказывал, она перед Благовещением, у нее было такое испытание. Нужно было мать умирающую посетить. И она мечтала на Благовещение в храм съездить, а храм за 100 километров. И вот у нее борьба. И все-таки победила, что к матери нужно сесть. И вот она поехала к матери, знаете, такая грустная, все. И вот вернулась она поздно вечером, темно было. Она живет одна. Она зашла и смотрит, у нее икона сияет. Из нее идут лучи. И не просто идет свет от икон, но лучи шли, они вот так переливались. Как бы она начала смотреть в окошке, думает, может быть, какой-то фонарь горит или где-то, ничего, все было темно, там не было света, ничего. И вот игра была света, свет играл на иконе, то близко, то далеко, и еще он кружился, свет. Она просто, ну она остолбенела совершенно от священного ужаса. И это продолжалось несколько минут, и она ощущала в душе сильную теплоту. Вот в районе, так сказать, сердца, души, она ощущала такую радость и теплоту, согревающую, как бы, такую теплую. И вот несколько это было продолжалось, и она думала, как же так, это я такую радость имею, а другие нет. И она побежала, посмотрела в окошко, кто-то шел. И она кинулась за этим человеком, увидела знакомый какой-то, говорит, иди сюда. Она зашла, и только та увидела, что свет так начал, раз, и исчез в иконе. Он ушел в икону, как бы, и исчез. Видите? Да, но это, как говорится, это Господь ей сказал, что милости хочу, а не жертвы. А жертва Богу – дух сокрушен. И он, видите, она заповедь к ближнему исполнил, а Господь вышел ей навстречу. Был один человек больной, он почувствовал всю мерзость истуканов. Ну, он поклонялся идолам. Он взял большой молот и в ревности своей разбил всех истуканов и мгновенно исцелел. Мгновенно. После того, как он разбил всех истуканов, он сразу исцелел. Видите, Господь за ревность ему дал ему благодать. Видите, как бывает. Сильнейшее воздействие благодати. Очень сильное. Но человек, я же говорю опять вам, что он может... Господь по всеведению своему иногда не дает благодать. Почему? Потому что человек или будет грешить против нее, или будет сильно унывать. Поэтому вы сильно не унывайте из-за того, что вам много благодати не дается. В Царстве Божьем будет дано вам столько, сколько вы можете вместить. Ровно столько, не больше. Да, вы будете говорить, хватит, я больше уже не могу. То есть мне уже достаточно. Я уже, как бы, упился. Все, я уже больше не могу. Так вот, вот этот самый Евномий, мы к нему возвращаемся. Он говорил, что в имени заключена сущность. И тот, кто знает имена, тот знает сущность. Да? Он говорил, Бог нарекал имена, значит, он давал, обозначил сущность. Это, видите, я вам говорю о том, что люди относятся к молитве, к именам и к Богу, как к магии, то есть как к заклинанию. Он думал, если он знает имя, значит, он имеет власть над человеком или над Богом, да? Власть имеет. Видите, что Бог ему уже будет служить. Он его имя произносит, а он ему служит. И в имени, дескать, сущность. Видите, как хитро все построено, очень хитро. Да. Так вот, зная имя, можно знать сущность каждой вещи. Вот такую хитрость. А отцы говорили, что Бог выше всякого имени. Выше. Он дает нам, открывает нам имя, но имя не как сущность, а как свойство. Вот Бог свят, да? Говорят, что святость есть, как говорится, проявление сущности Божией, но не сама сущность. То есть мы, если бы могли... сущность проникнуть до конца, она непознаваема, то мы были бы боги с большой буквы, а мы боги с маленькой буквы, и то по благодати. Вы поняли? Вот. Но мы еще много с вами о каких вещах говорим. Так вот, значит, что говорили отцы на эту тему? Какое святоотеческое понимание вот, о познание Бога, о сущности Божией и постижимости Божьих действий в мире. Что говорили отцы? Значит, Бог творит одно из своей всемогущей воли и не нуждается, подобно человеку, в слышимых словах. Это если в Библии говорится, и речи Бог, и бысь тако. То есть сказал Бог, и было так, и стало так. И это не значит, что Он говорил, потому что Он в словах не нуждается. А это пишется потому, что человек понимает через слова. Понимаете? То есть некая условность есть. Так. В сущности даже творений в тварном мире непостижимы. Трудности, которые стоят перед человеком в постижении даже тварного мира, бесконечно возрастают, когда человеческий разум устремляется к сфере божественного. Так, по единосущному мнению святых и единодушному мнению святых отцов, сущность Божия сама по себе никогда не может быть нами постигнута. А мы постигаем ее по проявлениям. Но сама сущность до конца постигнуться быть не может. Что получается? Если бы сущность нами Божия постигалась до конца, что бы получилось? Я вам зачитаю. Полное познание сущности Бога означало бы слияние с Ним по сущности, но не по природе. Но тогда бы святые, достигшие такого ведения, стали бы богами по сущности, и сам Бог перестал бы быть Троицей, а был бы изменяем в тысячи личностей и тысячи личностей, то есть как бы не Троица стала, а тысячи лиц, что совершенно исключено. Видите? Настолько, ведь вы чувствуете, настолько тонкая богословская мысль людей, просвещенных благодати Духа Святаго. Поэтому греки очень были великими богословами и великими мыслителями. Великими философами, потому что философия – это служанка богословия. Да? Она в доходчивых для нас словах отображает некое подобие опыта, некое подобие. Григорий Палама говорил, ну, его очень длинное выражение, но, значит, и Григорий Богослов тоже об этом говорил. Утверждение, что Бог непостижим по своей сущности, вовсе не означает, что человек вовсе не может видеть и познавать Бога. Если мы говорим, что Бог не познаваем, то тогда зачем молиться? Так ведь? Ну раз не познаваем Бога, зачем молиться? Нет, мы так не утверждаем. Мы говорим, что Он до конца по своей сущности не может быть, сам по себе, не может быть познан. Потому что тогда бы мы стали уже боги. То есть тогда было уже не три лица в Боге, да, а было бы столько нас, столько богов. Правда? Но мы боги по благодати с маленькой буквы. Я говорю, вы боги, Христос сказал. Помните, в Евангелии есть? Мы говорим, как так, мы боги? А боги по благодати, по любви, да? Так вот, значит, к примеру, не постигая сущностной тварных вещей, мы, тем не менее, отчасти познаем вещи через их свойства. Тем не менее, Писание многократно говорит о том, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Например, на просьбу пророка Моисея показать себя, Бог отвечает, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Да, он просил. Некоторые новозаветные тексты аналогично свидетельствуют о том, что видеть Бога невозможно. Так святой апостол Павел пишет, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел, видеть не может, но Сын, сущий в недре, Отчим, то и яви». То есть Сын Божий может воспринять, а мы нет. Так вот, никто из человеков, имеется в виду из не Христос, Он Бога-человек, из человека, не Бога-человек, а человек. Так вот, святой апостол также учит, «Бога никто никогда не видел». Священное Писание, однако, имеется не менее многочисленные свидетельства о том, что люди видели Бога. То есть противоречивые как бы мнения. Одни утверждения, а потом противоречивые мнения Священного Писания. Про отец Яков восклицает, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Бытие 32. «Бог беседовал с Моисеем лицом к лицу, как разговаривает с другом». Исход 33. Иов говорит многострадальный, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Евангелие возвещает, что чистый сердцем Бога узрит. Видите, сколько? Одни говорят то, а другие тексты говорят обратно. Как выйти из этого противоречия? Но мы отчасти уже ответили, теперь мы, значит, подтвердим мнением святых отцов. Святые отцы, ну, еще много свидетельств, я вам не буду их перечислять, которые одни говорят одно, а другие якобы другое. Святые отцы дали следующее разъяснение по поводу наличия в Писании взаимоисключающих утверждений о возможности боговидения и богопознания. Боговидение и богопознание. Бог невидим и непостижим в своей сущности, и в то же время Он видим и познается в своих действиях или энергиях. Энергии какие? Благодать. Так, Григорий Ниский пишет, «Божество, как совершенно непостижимое, ни с чем не сравнимое, познается по одной только деятельности. Нет сомнений, что в сущность Божию разум проникнуть не может». Утверждая, что мы познаем Бога нашего в Его энергиях, мы отнюдь не обещаем того, чтобы приблизиться к Нему в самой Его сущности. Мы не обещаем. Потому что если Его энергия не сходит до нас, сущность Его остается недосягаемой до нас. Учит святой Василий Великий. Вот сегодня литургию его мы совершали. Василий Великий жил в IV веке. Апостол возвещает о Боге, обитающем в неприступном свете. 1 Тимофея. Это светоносная энергия, в которой Бог одевается, как в ризу. Как бы заслоняет от тварных существ божественную сущность, чтобы сотворенная тварь не исчезла. Понятно? То есть по предохранению к ней. Бог личностен, и святые посредством благодати познают его не как сущность, а как личность. Точно так же, как под познанием человека мы подразумеваем познание не его сущности, а его личности. Понятно? Когда мы называем человека, мы познаем, да, и общаемся с ним, мы познаем его личность, но не можем познать его сущности. И даже сам человек не может сам себя познать. Видите? Но только по Божьей благодати он познает самого себя. Видите, как все серьезно? Да? Величественно, серьезно. И чувствуете, что здесь фундаментальные основы. А вот сколько мы лет скользили по поверхности, да, не понимая сути вещей. Ну и до конца мы их, конечно, тоже с вами не понимаем. Вот, но мы хотя бы приближаем свой ум, да, энергию своего мышления к тем вещам, которые скрыты в Боге, и Бог нам их желает открыть. Он желает. И Он более активен, чем мы. Поэтому мы должны настроиться на эту волну, так? И улавливать божественные волны. То есть мы свои радиоприемнички должны настроить на волну, на божественную волну, так? Да, так вот по поводу, да, значит, угу. Афанасий Синаич что сказал? Видение, когда написано в Священном Писании «видел лицом к лицу», это есть видение всеми спасенными личности воплотившегося Слова, то есть Христа. То есть они видели лицом к лицу, видели Христа. Когда Моисей был на горе Синай и видел в купине говорящего, он видел кого? Христа. Вот так святые отцы говорят, что он видел говорящего, то есть видеть лицом к лицу можно только Христа. Поэтому Христос являлся праотцем, так? У меня товарищ по академии писал как раз кандидатскую диссертацию на эту тему. Пророчество Ветхого Завета об Иисусе Христе. Он использовал 100 книжек, вот, 100 сносок использовал. Хорошая работа, вот, надо будет как-нибудь его вам кое-что оттуда, ну не все, конечно, она большая работа, но интересно. Об именах Божьих писал известнейший человек, он канонизирован русской зарубежной синодальной церкви, владыка Феофан Быстров. Он был духовник царской семьи. Он был роста небольшого, худощав. Можно, я иногда, может быть, даже вам портрет как-нибудь его принесу. У него вот сейчас о благодати Божией книжечка вышла, такая маленькая книжечка о благодати Божией. Но вам пока трудновато эту книжку читать. У меня есть его рукопись. Вот, ну, временно, она из Парижа, вот, от его родственников, ну, дальних таких вот знакомых, даже не родственников. Его родственником был, честно, Ливерий Воронов, наш догматист, преподаватель нашей академии, вот, потому что у него тоже, он в родстве с ним. Вот, Феофан Быстров, он иногда раскаивался в некоторых своих поступках тем, что он ввел в семью Григория Распутина. А знаете, где познакомил Феофан Быстров царскую семью с Григорием Распутиным? Нет? А вот Сергиевка, знаете где? Вот в Старом Петергофе есть парк Сергиевский. А там это Лахтенбергский этот, дворец. Видели, да, его? Ну вот там. Да, так что вот Феофан Быстров. Но это просто мы говорим про владыку. Почему? Потому что он написал хорошую работу об именах Божьих. У него есть магистерская диссертация об именах Божьих. Но так его хвалили, что он решил так. Потому что уже книжка вышла, а он очень боролся с тщеславием. И он думал, я скуплю эту книжку в магазинах, чтобы никто не прочитал, меня не хвалил. А пусть два экземпляра будет в библиотеке, а я ее сожгу. Вот. Но не знаю, удалось ли ему это или не удалось, не знаю. Но он был очень такой, знаете, совестливый. Он был маленького роста, худощавый. Однажды он приехал в Московскую академию. Ну, в простой одежде он шел по академии, а там как раз были экзамены. И двое таких толстых, здоровых абитуриентов говорят, слушай, говорит, этому парню, говорит, трудно будет учиться. Смотри, как он худой, бледный, такой тощой. Вот. А он был ректор нашей Питерской академии, владыка Феофан. Вообще у нас очень много известнейших ученых, богословов трудилось. Многие были не в священном сане. Вот Николай Никанорович Глубоковский, вы слышали такое имя? Он похоронен под Парижем. Это он написал толкование на Апокалипсис, сильнейшая книга. Но вы знаете, Николая Никанорыча Глубоковского читать просто так, прыгать через строчку, невозможно. Вот ты прочитал строчку, ты должен очень сильно подумать, прежде чем ты начнешь читать другую строчку. Это не значит, что он как телеграммы писал. Нет, они связаны. Это у Бердяева. У него, например, он пишет, у него как телеграммы. Строчка кончилась, кончилась мысль. Другая строчка – это уже другая мысль. Вот. Ну, к нему тоже надо привыкнуть. Некоторые вообще в церковь пришли через религиозную философию, через Бердяева пришли. Вот. Многие Бердяева ругают, но самую хорошую статью по Бердяеву написал Ильин Иван Александрович. Вот сейчас сборник по Бердяеву есть, вот, но там есть статья о богословии Бердяева, Ильин Иван Александрович написал, очень хорошая. Вот. Но мы сейчас с вами говорим о том, что есть труды Санкт-Петербургской духовной академии, и есть труды в самой церкви, вот, близких нам по времени, читая которых, мы очень быстро усваиваем. Но если мы берем какие-то фундаментальные труды отцов древности, то нам очень трудно читать. Мы читаем, и нам кажется, что что-то одни и те же слова там. Понимаете, ну Бог, там Троица, там ипостась, личность, сущность, образ, символ. Че, о чем речь идет? Ну, совершенно непонятно. Ну, какая-то билиберда. И мы, значит, в сторону. Вот. Но еще, по-моему, у Лосева есть об именах. Сейчас книга выходит, религиозный философ Лосев. Ну, тоже серьезная работа. Но мы с вами не будем о таких очень серьезных вещах говорить, но будем к ним подбираться, так? Постепенно, чтобы нам можно было потом самостоятельно читать любую литературу, чтобы вы потом взяли любую литературу, это мы уже слышали, сейчас мы разберемся в этом, да, вот так. Так вот, значит, вот эта полемика в IV веке между вот этим самым, как уж его, Евномием, по-моему, или Евтихием, нет, Евномием, да, Евномием, Евтихий, он... Значит, другое говорил. Так вот, Евномием, вот этот спор в IV веке, он всплыл в XIV веке, через 1000 лет всплыл и тоже продолжался. Вот, кстати, эгоисты тоже, да, они думают, что в имени заключена сущность. Хитрость какая, а Бог выше всякого имени, потому что сущность его неприступна, и это благо для нас. Парная она или божественная? Может ли человек непосредственно видеть Бога и стать причастником его природы? Эти вопросы были разрешены на Константинопольских соборах середины XIV века. Причины созыва соборов явились споры о фаворском свете, который поднял в Византии ученый калабрийский католический монах Варлам Акиндин. И потом мы дальше будем с вами разбирать доктрину этого, значит, католического монаха Варлама Акиндина, который наскакивал на Григория Паламу. Вот, Григорий Палама, архиепископ Фессалоницкий, он был грек и подвязался с отцами на Святой Горе. Это был столб православия. Помните, я вам рассказывал, как читается ему канон, и там есть слова «Да радуется Афонский председателю». Рассказывал, помните, я вам рассказывал? Нет, не помните? У меня один батюшка служит на одном мордовском приходе, отец Сергий, он сюда приезжает. Ну, многие помнят его, отец Сергий, он такой ревностный. Да, и вот у него в этом мордовском приходе, он сам русский. Сейчас он в соседнем, в русском приходе, но раньше он служил, я к нему приезжал. И вот однажды, он там, у них один сельчанин, да, он очень любит читать книжку, вот, чтобы «Страшный суд» был там обязательно, или вот «Конец света», он все толкования читает. И он на этом чуть не свихнулся. Отец Сергий ему запретил, говорит: «Федор, еще раз будешь про «Страшный суд», говорит, я тебя выгоню». И вот ты, говорит, с грехами, Борис, у тебя их много, а ты пытаешься влезть в глубины богословия. И это опасно, потому что ты гордостью еще заболеешь. Кроме грехов, ты еще гордости прибавишь себе. Со мной не говори. А он говорит: а с прежним батюшкой мы так хорошо говорили о конце света. Да. И вот этот Федор в таких сапогах ходил. Он когда в церковь, в алтарь заходит, почему-то сапоги у него всегда стучали по полу. Стук, стук, стук. Значит, Федор зашел. И вот ему отец Сергий дал читать канон. Ну, представляете, он стоит в центре, все село на него смотрит. Он первый раз читает. А самое ненавистное имя для него было слово «председатель». Потому что председатель был жуткий атеист, сквернослов и обидчик. Да. И вот он ужасно ненавидел председателя за то, что он богохульник и невера. И вообще слово «председатель» у него однозначно. Это самый гонитель церкви, Бога, вообще самый страшный человек. Он ужасно не любил председателя за это. И вот дали Федору читать канон. Он читает так восторженно. Отец Сергий стоит у престола. И вот он читает, читает, а потом «радуйся». Значит, слово «Пасха» означает «прохожу мимо». Вот помните, когда... Отец Сергий присел у престола. Как? Святой-то, оказывается, председатель был? Ну, председатель, значит, среди равных он начальник, да? Председатель. Потом он заходит бледный такой в алтарь. Отец Сергий на него смотрит и улыбается. Ну что ты, Федор, оказывается, святой-то председатель был. А ты уже не веришь, что председатели бывают святыми? Нет, не верю. Он думал, что это изобретение, ну, нашего времени, председатель, да. Но это вот в качестве вам такого. Сейчас я отвечу вам на записки, да, а потом вы посмотрите фильм о благодатном огне. Вот, ну, кратенько мы ответим на эти, значит, записки. Так, угу. Должен ли христианин посещать пастии? Ну, православный имеется в виду христианин. Вообще, католики, это, ну, они придумали пастии. Вот. Пасть – это страдание. То есть, но у нас через Украину это прошло, и народ принял. Вот. Народ принял, и поэтому ее в Цепиконе этой службы нет, но она, как говорится, прижилась. Но не везде, но прижилась. Ничего плохого в пастии нету. Ничего плохого нет. Если хотите, ходите на пассии, где есть по вечерам. Вот. Но, пожалуйста. Почему в монастырях нет пассии? Потому что монастырь служит по уставу. Поэтому нет пассии в монастырях. Но в некоторых есть пожелания. Можно ли пользоваться лунным календарем для садоводов? Знаете, я в этом совершенно ничего не понимаю. Честно признаюсь. Ну, совершенно не понимаю. Вопрос второй. Расскажите немножко о пастии. В некоторых храмах священнослужители говорят, что это пришло к нам от католиков. Пастия не производит. Ну, вообще-то это правильно, но, как говорится, здесь надо не... Раз от католика, значит, может ли что оттуда быть чистого? Ну, как вам сказать? Ну, если люди... нравится им это и принимают, в этом ничего плохого нет. Но только надо не вот так вот, знаете, у нас распятие православное и католическое распятие, да, вот католическое распятие, оно говорит вам, да, там изображает кровь, там все, и вам говорят, вот что вы, гады, с ним сделали. Распятие католическое вам говорит, вот что вы, гады, с ним сделали. И поэтому, если вы гады, то отношение к вам должно быть как к гадам. Так? А русское православие говорит о чем? Возьмите икону Дионисия, да? Распятие. Там, да? Распятие Господа Иисуса Христа. Там неизреченное милосердие и любовь Божия, которая снизошла до нас в страданиях, что чтобы нас соединить в любви с Собою. Истощание, кенозис, истощание божественной любви, добровольное. Понимаете? Оно вызывает что? Умиление, да? Вызывает ответные чувства любви. Понимаешь? А здесь получается, раз вы гада распяли, вам нет прощения, да, и получается пропасть между нами и Богом, да? Между тварью и Творцом какая-то пропасть возникает. И пропасть — это вот кровь. Вот видите? Но это же ужасно. И отсюда человек болезненные начинаются всякие у него процессы в организме, потом кровь начинает секать из разных участков тела. Ну что это такое? Это же ненормально. То, что мы должны сознавать каждую свою вину, это понятно. Но нельзя на этом зацикливаться. Это может быть вообще, свихнуться можно. Поэтому, конечно, ну, в православных храмах бывают пасти, но вот там акцент все-таки делается не на вот, что мы гады, понимаете, а акцент делается о Божьей любви, которая на такие пошла жертвы. Отец Николай, я читал, что один из великих старцев сказал, что есть три вида благодати. Малая, когда в сердце любовь и добро к людям и всему окружающему. Средняя и высшая, дающая святым, то есть в присутствии Духа Святого. Ну, что здесь сказать, что, понимаете, есть призывающая благодать, укрепляющая. Но в святоотеческом богословии есть три наименования. Благодать очищающее, просвещающее и обоживающее. В православном богословии есть три наименования благодати. Но благодать одна и та же. Дары многоразличные, но дух один и тот же. А в таких, в нравственном богословии встречаются вот такие призывающие, предваряющие благодать. Ну, еще как бы такие дополнительные его воздействия. Вот. Ну, как бы, ну, она привлекает человека. Ну вот, поэтому малое, среднее, высшее здесь неправильно. Это немножко, как сказать, это, ну, как вам сказать, немножко это тут что-то каким-то рационализмом попахивает. Есть ее виды проявления, но она одна и та же. Вот, то есть одна, она, ее назначение, одна просвещает, другая очищает и обоживает. Но она одна и та же, правда? Вот как солнце, одно и то же, но одно светит, другое так и греет, да. Отец Николай, расскажи кратко, можно ли о книжке Николая Пестова «Современная практика православного благочестия»? Расскажите. Я говорю, я читал его вот эту книжку, но вот «Практика современного благочестия» я читал, но не всю, потому что вот эта книга, она входит в другие 10 книг, они называются, как же она называется, «Путь к совершенной радости». Пестова, она в 10 томах. Она не издана. И в Москве она ходит, но она, видите, почему ее не издают, она без сносок. Он, ну, ее не оформил. Потому что он пишет, например, да, а кто это сказал? Надо же подсрочный аппарат дать автора. А он на память. И как ее издать без сносок, правда? И поэтому, может быть, кто-то... Это надо же целую работу. Нужно взять эти 10 томов, проработать, найти сноски все. Это большая работа. Поэтому, я не знаю, может быть, по этой причине она не сдается, но книжки его хорошие, прекрасные книжки. Это, можно сказать, вот есть книги «Апологетика христианской культуры», вот епископ Арнау Беляев, 4 тома. Это как бы защита христианского вероучения, да, вот, это и отношение к окружающему миру, и защита. Вот, но, а его книги, они как бы вводные, вот вводные. Хорошие книги. Значит, когда выйдет вторая кассета с вашими воскресными беседами? Так их уже 13, они на весь вторая. Дальше. Ну, это инициатива ваша записывать. Я-то не против. Только вот Сергей пусть там немножко почистит, где мы с вами там хихикаем. В журнале «Держава» прочел о Невском земском соборе. Прокомментируйте ваше мнение о целях. Да, ну вот. Значит, Николай Заблучий, ну я тоже присоединяюсь, кто подписал, что я тоже Заблучий. Вот, значит, о Невском земском соборе. Его не знаю, ни людей этих не знаю, что это за Невский земской собор, не знаю. Честно скажу, не знаю. Может, кто-то знает, но я не знаю. Документы уставные должны быть, благословение архиереи должно быть. А церковная эта организация или не церковная, можно им доверять или нельзя, я не знаю. Поэтому я не могу ничего сказать про вот этот собор. Батюшка, ангелы не знают наших мыслей, значит, им мысленно нельзя молиться. Ну, мы можем, что мысленно нельзя молиться ангелам, но вы молитесь Богу, а Бог открывает ангелам. А ангел откроет вам. Ну и все. Очень просто. Это из этого из тупика очень просто можно. Святые. Им можно молиться в мыслях? Можно. И так можно. Но дойдет ли? Не знаю. Дойдет, не знаю, но можно. Черт, плохого в этом ничего нет. Вы поймите, что я такой же, точно такой же человек, как и вы. Просто я транслятор. И больше ничего. Батюшка, в моей душе нет мира. Все время бывает вражда и ненависть. Ну, это нормальное состояние. Да чего? Ну, это нормальное состояние. То есть это состояние падшего человека. Надо к этому трезво относиться. А если говорить, слушайте, вот какой я нехороший, вот я всегда хороший, а тут я нехороший. И тогда что? Это значит, самомнение человек пребывал. А радоваться надо, что открылась болезнь. Хорошо, что любви у нас нет, любовь у Бога. Очень хорошо, это трезвый взгляд. Да. Если я накануне поисповедовался, а на следующий раз у другого священника исповедовался, а говорят, что надо у одного только исповедоваться, так ли это? Нет, это не так. Дело в том, что исповедоваться можно у любого священника, но надо иметь в виду, какого характера это исповедь. Если это исповедь непосредственно к святому причастию, и исповедь, касающаяся причастия, то есть как он готовился, не врожденным с людьми, да, и что его беспокоит, это одно. Когда исповедь, касающаяся вообще перемены квартир, места жительства, перемены храма там и так далее, то, конечно, должен быть священник, которому вы доверяете, ну, на 90% точно, что у вас есть контакт, у вас есть уверенность, что этот священник вам поможет найти волю Божию. Не свою навязать, какой бы он хороший ни был, это батюшка, а найти Божью волю. И он будет спрашивать, а если там близко храм, где вы квартиру сменили, не трудно ли вам будет молиться, не будете ли вы скучать? То есть начнет вам задавать наводящие вопросы. И когда вы скажете, слушайте, так это что же я там буду делать-то? Действительно, это не то, что-то не то, это будет плохо. Празднуется, говорит, батюшка, я понял, это что-то не то. Так давай искать то, что то. Опять вместе. И когда нашли, они радуются. Вот он мне помог, этот священник. Он помогающий. Вот это понятно. Каждого священника, как Моисея, спрашивать не надо. Потому что один скажет одно, другой скажет другое, третий скажет третье, и получится. Священник, он обязан сам водиться чем-то. Чем должен священник водиться? Священное Писание, мысли святых отцов, опыт старших братьев, да, и сверять свои мысли с мыслями святых людей. И искать аналогии. Вот что давало силу советам Макария и Леонида, когда они подобные ответы находили у святых отцов, которые были в Духе Святом. Правда? Не надо абсолютизировать свой личный опыт никому, ни священнику, ни епископу, ни мирянину. А нужно сверять с опытом церкви. Потому что церковь безгрешна. Не члены церкви, а сама церковь, потому что благодать безгрешна. Поэтому надо сверять свой опыт и свои мысли с мыслями людей, которые достигли бесстрастия, через которых говорил сам Дух Святой. Вот когда мы сверяем, говорим, точно, эта мысль есть у такого-то отца. Вот человек чувствует свою греховность и говорит, я всем надоел, уйду в лес. Да? В лес уйду, никому мешать не буду. Сухарей возьму и буду есть там. Да? А ему говорят, это, слушай, ты среди людей живешь, ты борешься с мышами, а когда ты пойдешь в лес, ты будешь уже бороться с тиграми, а тигры внутри тебя, они будут тебя жрать, а виновных не будет, не надо будет соседку говорить, ты виноват, твои страсти, а тоска, а уныние, на одинокое жительство редко кого благословляли, только людей очень высокой степени духовности, понимаете? Одинокому человеку очень трудно, это все знают. Очень трудно. Поживи-ка вот один, где-нибудь там, в лесу. Знаете, какие страсти начнут человека кушать внутри? Поэтому это очень опасно. Поэтому я вам не советую перепрыгивать то, чего, так сказать... Да, так вот, значит, священник обязан вам помогать, чтобы вы нашли волю Божию. И не мешать своими советами ни Богу, ни вам. Когда он говорит, молчать, слушай, как я тебе скажу, это уже завал. Я как молодежь говорит, это уже все, это очень тревожный сигнал. Значит, батюшка человека хочет привести не к Христу, а к себе. А его задача привести человека к Христу и к самому себе. Вот задача священника. Потому что Антоний Великий, основатель монашества, говорил, что первым добродетелем монаха является и христианина познание самого себя. Даже древние говорили, познай самого себя. Они познавали самого себя, так сказать, с разных сторон, да? А христианин должен познать что? Свою немощь. Так ведь? Свою болезнь, чтобы сказать врачу, приди и помоги мне лечиться. Да? Так вот, оказывается, только больным нужен Христос, а здоровым, в кавычках, он не нужен. И когда вы будете говорить кому-то, что, вы знаете, надо в церковь, он говорит, а что, я умереть, что ли, хочу? Что ты меня зовешь в церковь? Я что, покойником, что ли, должен стать? Вы вас поймите, люди просто не поймут. Вас вообще не поймут. И вообще вы странные люди. Вы очень странные люди. Что-то ходите к этим попам там, значит, ну непонятно, что вы там делаете. Вы поймите, вы вот для какого-нибудь материалиста, ну совершенно глупые люди. Ну совершенно, стоят что-то, о чем-то думают. Ну совершенно, вы поймите, на вас люди смотрят странными глазами. Да, поэтому какой-нибудь мудрец, он по сравнению с торгашом, ну явный дурак. Вот какой-нибудь ученый, вот в кабернетике в какой-нибудь или что, пойдет на базар, так его мигом лавочник обманет. Но это не значит, что лавочник умнее ученого, правда? Совершенно не значит. А у людей, да, и поэтому вы тоже. Среди мира вы очень странные люди, очень странные. Потому что вы какие-то, что-то говорите, куда-то готовитесь, да, куда-то готовитесь, вообще непонятно. Жизнь-то она вот, бери чего под глазами, хватай, держи, работай локтями. Вот, кто мешает, подножку ставь, не слушается, затылок. Ну это же, знаете, жизнь, это же борьба, жизнь это борьба за блага этого мира. А что жизнь борьба, это понятно, но у них борьба за что? За к общественному корыту пробиться. Вот, сесть там, так сказать, и кушать одному, а всех пинать ногами. Да, ну очень красочно получается. Так вот, значит, насчет, можно ли исповедоваться в зависимости, какая цель исповеди. Вот, если относительно причастия, то вы можете исповедоваться у любого священника. Относительно руководства духовного, да, то есть советов, можете тому, у кого знания которого вам нужны. Вот есть знания, значит, этот человек может посоветовать не из своих знаний, а из знаний отцов. Скажет, вот это есть такое-то место, сказано, если оно тебе подходит, давай разберем этот вопрос. Да, ну и хорошо. Вот. Но это не значит, что он духовный отец. Он пестун, он помощник. Вот. Ну а духовный отец – это редчайшее явление, редчайшее. Это человек, у которого и мысли святых отцов, и опыт житейский, и опыт благодати, опыт бесстрастия, и человек в Духе Святом, он как корабль, а вы как маленькая лодочка, привязанная к этому кораблю. Он идет, а вы за ним, так сказать, тоже гребете. Так? Вот это понятно, но это большая очень редкость. И поэтому, когда вам батюшка говорит, я человек духовный, знаете, это очень наивно. Это вот часто бывает, у нас в семинаре рукополагает священника, и он думает, что он священник не в силу молитв в церкви, что это благодать священства не послушание церкви, а его личное достоинство. Оставляете? Он был такой вроде ничего, а как надел рясу, так на полтора метра не подойти к нему. У нас один преподаватель, значит, Игорь Цезарьевич, он говорит, ну слушайте, он стал священником, ну просто неузнаваемо. Ряса на полтора метра развивается, крест, глаза в небо. Не подойти, это просто невозможно. Он потерял самого себя. Он обрел священство, но потерял себя. и приводит всех людей к себе. Каждое его слово – это просто не слово, а вещание. Вещание, широкое вещание и узкое вещание. Но все, каждое слово от Бога, он оракул, он не священник, он уже оракул. Господи, спаси его, куда он идет? Вот. Поэтому это соблазн считать, что благодать священства – это твое личное достоинство. Да, мне один приятель говорил, а он, в общем-то, через меня, но не от меня, пришел к Богу, стал быстро священником, очень быстро, приехал с прихода, а я тогда делал эскиз картины «Вера друзей». Потому что в Евангелии есть такое место, когда четыре друга принесли пятого. Я решил изобразить. Он взял холст такой, начал эскиз набрасывать, типажи собирать. С некоторых даже преподавателей срисовывал, когда там нужно было найти образ фарисея. Вот. Ну, короче говоря, делал композицию. Этот батюшка зашел, говорит, ты что-то рисуешь? А он тоже художник. Он говорит, а, все ерунда у тебя. Я говорю, а почему ерунда? Ты же не разобрался, а уже ерунда. Да нет, это все ерунда. А я говорю, а почему ты так говоришь? А потому что я священник. Я говорю, ну тогда ты Менделееву скажи, как дописать таблицу. Почему же ты не можешь сказать? Законы, химии, физики. Нет, дорогой, ты неправильно относишься к своему священству. Священник – это человек, который помогает другим стать самим собой. И приводит он их не к себе, то есть к тебе, а к самим себе и ко Христу. Он помощник. Да, вот. Поэтому он обиделся страшно. Очень обиделся так, потом не разговаривал. А потом помирился. Мне кажется, что мы все простые прихожане не можем достичь бесстрастия. Точно. Но по благодати Божией можем. Сами не можем. Но благодать Божия нас... Вот я, знаете, как достигаю бесстрастия? Я вам скажу, из 24 часов 8 часов я достигаю бесстрастия. Я совершаю один большой поклон во всю кровать и достигаю бесстрастия. Но это в кавычках, конечно. Когда я сплю, я совершенно не страдаю обжорством. Совершенно. Вот. Но поэтому, когда человек, конечно, умрет, в некоторой степени будет бесстрастным. В некоторой степени. Дальше. Батюшка, чистое сердце узрит Бога. Нужно понимать, речь идет об Иисусе Христе. Речь идет о благодати, которая будет явлена, предложена человеку. Он ее воспримет радостно и даже весело. Да? Она и будет веселить его. Вот. И, конечно, он увидит персону, то есть личность Христа. Он увидит лицом к лицу Христа. Тот, который... Его создал, и который ради него по любви пострадал. И Силуан Афонский говорит, братья, если я умру и увижу Иисуса Христа, я у вас, о вас точно забуду. Вы уж не обижайтесь. Вот. Сейчас мы не будем еще более углубляться, ты напиши, потому что ты со стороны, записочку напиши, я тебе скажу. Дети плохо ведут себя в храме. Мой хуже всех. Отстранен даже от причастия. Но если без Христа, то куда и как он дойдет? Но он дойдет просто до порки. Вернее, доскочит. Ведь непослушание сразу же не исчезает, а без благодати, причастия, без помощи лучше ли он будет? Ну, знаете что, апостол Павел отлучил от церкви одного кровосмесника, то есть который на родственнице женился. Для того, чтобы и отдал его, как говорится, что называется, в руки сатане. Да, чтобы плоть его была мучима, но он потом смирился и покаялся, пришел в церковь. Иногда бывает, что вот самое страшное наказание в монастыре, знаете какое? Самое страшное. Когда монаху не дают никаких послушаний и предоставляют его самому себе. И давление страсти увеличивается, а помощи нет. И он начинает метаться. А потом начинает каяться, и ему дают послушание. Да. Пожалуйста, объясните суть питания Великий пост. Пять среда, понедельник, среда, пять. Сухоедение. Вторник, четверг, горячее без масла. Суббота, воскресенье, горячее с маслом. Сухоедение – это холодная пища, а ли как? Ну, Не знаю как. Кто как сможет. Да. Это сухомятка? Нет. Или жидкость? Нет, ну конечно, надо, не надо есть сухомятку, потому что желудок заболит. Даже не у больного он заболит. Не надо никогда. Надо обязательно сначала водичку выпить. Вот это мы, русские, неправильно питаются. Мы сначала твердые, а потом жидкое. У нас болото стоит. А везде нормально люди питаются. Сначала водичку, да, или что-то жиденькое, да, а потом уже что-то остальное. А у нас это вот как болото. Мы сразу первое. Надо сначала водички выпить. Святой водички русские люди пили. Или какой-то нормальный сок, который не щелочь, так сказать, не возбуждает, а наоборот ее немножко так. Да, потому что поджелудочный жог очень это самый густой. И когда водичку добавляют, он увеличивается в объеме, пища попадает, и тогда все бывает нормально. Понятно? И поэтому не бывает, так сказать, ведь нужно пище пройти через очень узкие места. Вот, так что, вот, значит, что хочу сказать, ну, это хорошо, что она написала, хорошо, но сухоедение не нужно делать, потому что, видите, сухоедение опасно, очень опасно, и потом у всех желудки сейчас больные, не нужно этого делать и подтачивать свое здоровье, потому что это все-таки дар Божий. Хранить свое здоровье обязательно нужно, это заповедь Божия, нужно хранить, потому что мы сосуды Духа Святаго, а сосуд должен быть каким? Прочным, не глиняным, а прочным. Вот, поэтому надо хранить и любить, беречь свое здоровье, но не излишне, конечно, не нежить, но правильно любить, чтобы держать в строгости и так далее. Ну вот кратенько, мы дошли до, немножко охватили границы богопознания, да. Но на этом мы остановились. Мы дошли до Варлаама Кендина, который начинал наскакивать на этого самого Григория Паламу и на восточных монахов. Потом мы с вами этого крокодила рассмотрим, как он, так сказать, наскакивал. Все его мысли, доводы. Да. Ну вот мы с вами одного уже рассмотрели, но я вам говорю, подобных много. Много подобных. Да, так что вот сейчас вам включат фильм о благодатном огне.